Сказка о жене падишаха и Алтын-Чеч. Жили-поживали когда-то на свете старик со старухой. Тремя дочерьми небо их наградило. Однажды старуха тяжело занемогла. Простилась она со стариком своим и дочерьми, да и померла. Погоревал старик, да жить-то дальше надо. Вот и привел он молодку в дом. Не взлюбила новая жена своих падчериц, слова доброго не скажет, куском хлеба попрекнет, а потом и вовсе удумала от девушек избавиться. Вот говорит однажды она старику: «Если хочешь со мной жить, отвези своих дочерей подальше, да там и оставь». Горько было старику, но слушаться новой жены он не смел. Пошел в лес и нашел яблоню, которая вся была увешана сочными яблоками. Здесь и задумал он погубить своих дочерей. Вырыл под деревом глубокую яму, сверху прикрыл ее ветками и листьев набросал. Утром следующего дня собрался старик в лес за ягодами и дочерей с собой позвал. С радостью пошли они с отцом, не думая, что на погибель свою идут. Пришли они в лес, собирают ягоды в свои лукошки, смеются, песни поют. Горько на сердце у старика, но и домой с дочерьми возвращаться страшно. Подошел он к яблоне, встал позади ямы и зовет девушек: «Доченьки, смотрите, какие яблоки на этой яблоне выросли! Мне, старику, не дотянуться до них! Нарвите мне яблок поспелее!» На перегонки бросились девушки выполнять просьбу отца. Подбежали к яблоне, а ветки под ними и проломились. Упали сестры в глубокую яму, стали старика на помощь звать: «Отец, вытащи нас из ямы глубокой, помоги нам!» Долго слышал эти крики старик, но не помог дочерям и домой ушел. Горько заплакали сестры над бедой своей. Страшно в яме глубокой, и не идет отец к ним на помощь. Поплакали, поплакали, да и успокоились. Надо думать, как отсюда выбираться. А как выберешься, когда яма глубокая и до верха не дотянешься? Стенки у ямы гладкие, ни за что не ухватишься. Как ни старались, ничего не выходит. Снова слезы из глаз девушек полились. Смирились они с тем, что погибать им в яме придется. И день, и другой, и третий сидели сестры в этой яме. Питались лишь ягодами из своих лукошек да яблоками, которые от спелости своей с веток падали прямо в яму. Много дней прошло. Вот и все яблоки уже упали, лишь голые ветки висели над ямой. Голодно стало девушкам. «Что же нам делать?» — затужили старшие сестры. «Видно, голодная погибель нас в этой яме ждет. И только младшая сестра утешает старших: ничего, сестриц, не печальтесь, я что-нибудь придумаю». Обняла она сестер и говорит: «Ты, старшая сестра, встань у стенки этой ямы, а ты, средняя сестра, взберись на плечи старшей, а я взберусь на твои плечи и дотянусь до верха ямы». Сделали старшие сестры все так, как сказала младшая. Встала старшая сестра у стенки глубокой ямы. Средняя сестра взобралась на плечи старшей, а младшая сестра ухитрилась взобраться на плечи средней сестры. Совсем близок верх ямы, чуть-чуть не дотянуться. «Сестрицы, встаньте на цыпочки, и дотянусь я!» — просит младшая сестра. Встали старшие сестры на цыпочки. Младшая сестра дотянулась до верха ямы, ухватилась за толстый корень яблони и выбралась из ямы. Милым показался ей белый свет, однако сестры оставались в темной глубокой яме. Поскорее набрала она яблок поспелее, что упали на землю, бросила их старшим сестрам и говорит им: «Кушайте яблоки, сестренки, а я побегу за помощью». Случилось так, что как раз в это время в том лесу охотился сам падишах. Бежала младшая сестра так, что под ноги коня падишаха едва не попала. Но удержал падишах скакуна своего, слез с него и помог подняться испуганной девушке. «Куда ты так спешишь, красавица?» — спросил он бедняжку. «Бегу я за помощью», — отвечала девушка. «Там в глубокой яме сидят мои старшие сестрицы. Помогите мне их вызволить, добрый падишах!» Падишах приказал своим слугам связать из веревок и толстых веток лестницу и вызволить сестер из ямы. Слуги тотчас связали лестницу и подняли старших сестер. «Много вы натерпелись», — сказал добрый падишах девушкам. «Отвезу я вас в свой дворец, там вы отдохнете». В лучшие покои отвели слуги падишаха сестер, где они за долгое время первый раз ночевали на мягких подушках. Утром девушек нарядили в лучшие одежды и отвели к падишаху. Стал он спрашивать сестер. «В чем ты искусна?» — спросил он старшую сестру. «Дай мне одну нитку, и я сошью одежду всему твоему войску, падишах», — сказала девушка. Слуги принесли старшей сестре нитку, и она в мгновенье ока сшила одежды всему многочисленному войску падишаха. Подивился падишах такому искусству. «А в чем ты искусна?» — спросил он среднюю сестру. «Дай мне одну лепешку, и я накормлю ею все твое войско, падишах», — сказала девушка. Слуги принесли средней сестре одну лепешку, и она разделила ее так, что каждый воин насытился. Подивился падишах и этому, и ласково обратился к младшей сестре, которая полюбилась ему с первого взгляда. «Ну, а ты что можешь сделать для меня?» Потупила младшая сестра взор и отвечала тихо. «Я рожу тебе сына и дочь. Волосы у них будут золотые, а зубки серебряные». Еще больше полюбил падишах младшую из сестер. Сыграли они вскоре свадьбу и стали жить счастливо во дворце. Но и про старших сестер падишах не забыл. Выстроил он им большой и красивый дворец за городом. Но старшим сестрам этого показалось мало. Не взлюбили они младшую сестру. «Чем она лучше нас?» — сетовала старшая сестра. «Почему это именно она стала женой падишаха?» — вторила ей средняя. Глодала их зависть, словно лютый зверь лесной. И задумали они погубить свою младшую сестру. Случилось так, что в это время напал враг на страну, которой правил падишах. Понял он, что война будет долгой, и сказал жене: «Скоро меня не жди. Год пройдет, прежде чем я ворочусь к тебе». Уехал падишах в военный поход, славно бьется его войско, а конца войне все не видно. Тем временем младшая сестра, жена падишаха, родила ему двойню, мальчика и девочку. У обоих волосы золотом отливают, а зубы серебром сверкают. Глядит народ на младенцев чудных и радуется. Поспешили и отца падишаха обрадовать. Написали ему письмо радостное: «Жена твоя, падишах, родила наследников твоих, сына и дочь. Волосы у них золотые, а зубы серебряные. Не было еще на свете детей твоих краше». В ту же ночь с письмом радостным послали к падишаху гонца. Выйдя за город, уставший гонец решил переночевать во дворце старших сестер, а поутру отправиться в путь дальний. «Радостную весть сестрам сообщу», — подумал он. Да только не обрадовались старшие сестры той вести. Как узнали они, что их младшая сестра падишаху наследников родила, так злость их начала глодать с новой силой. Задумали они дело черное и говорят гонцу: «Долгий путь тебя ждет к нашему падишаху на войну. Натопили мы для тебя баню. Попарься там, переночуй у нас, а поутру поскачешь дальше». С радостью принял гонец падишаха слова старших сестриц. Отправился в баню, а сумку, где письмо к падишаху лежало, в доме оставил. Как только ушел гонец падишаха в баню париться, сестры письмо из сумки и достали. Прочитали его и в ярости изорвали на мелкие кусочки. А пока гонец мылся, написали другое письмо. «Жена твоя, падишах, родила наследников твоих, двух грязных щенков». Запечатали это письмо, как и было, и на место в сумку положили. Не заметил обмана гонец и поутру отправился в путь к падишаху. Долог его путь, а потому расскажу вам пока то, на что еще старших сестер злоба черная подвигла. Пришли они к своей младшей сестре, будто бы поздравить ее с рождением наследников. А сами за разговорами подменили сына и дочь на двух щенков. Заговорили младшую сестру до того, что она спать захотела. А когда заснула она, вынесли мальчика и девочку из дворца падишаха. Отнесли они детей к одинокой женщине, которая жила в лесной чаще, да еще и колдовать умела. Подкупили ее богатыми подарками и наказали детей никуда не выпускать и никому не показывать. Женщина поддалась на уговоры, польстилась на подарки и согласилась мальчика и девочку у себя оставить. А тем временем гонец принес подмененное старшими сестрами письмо падишаху. Прочитал падишах о том, что его молодая жена родила двух щенков, и лицом помрачнел. Оставил он за себя на войне главного военачальника, приказал подать самого быстрого скакуна и домой поспешил. Вошел падишах в покои молодой жены и видит, супруга его спит, а в колыбели лежат два серых щенка. Помрачился разум падишаха, выбежал он из покоев жены. Разгневанный, приказал он тотчас слугам: «У дороги, что ведет ко дворцу, поставьте кибитку. Отведите туда эту женщину вместе с ее щенками. Пусть там она отныне живет. И пусть каждый проходящий мимо кибитки человек останавливается и плюет в ее сторону». Слуги, хотя и любили свою царицу, ослушаться падишаха не смели. Подняли они с ложа несчастную и отнесли ее спящую в кибитку, которую поставили возле дороги, и двух серых щенков ей подкинули. Узнав о том, что случилось с младшей сестрой, старшие возрадовались. И еще больше они возликовали, когда падишах пригласил их жить в своем дворце. «Вот и мы, наконец, поживем достойно, в богатстве и довольстве», — говорила старшая сестра. «А младшая пусть в кибитке поживет, у дороги», — вторила ей средняя. День побежал за днем, а год за годом минуло уж немало лет. Младшая сестра, едва не лишившись разума, потеряв детей и поняв, что падишах изгнал ее из дворца, так и жила в кибитке у дороги, потемнев от горя, а старшие, как сыр в масле, катались при падишахе в его дворце, подальше обходя кибитку, где ютилась их родная младшая сестра. А брат и сестра тем временем так и жили у женщины-колдуньи в лесной чаще. Мальчик вырос в настоящего батыра. Каждое утро он уходил в лес на охоту и никогда не возвращался без добычи. Беспокоило это старших сестер. Боялись они, что молодой джигит однажды узнает о том, что старшие сестры с его матерью, да и с ним, с сестрой сотворили. «Беда нам выйдет большая», — говорит однажды старшая сестра. «Расскажет джигит все падишаху, тогда не сдобровать нам. Велит тогда падишах отрубить наши бедные головушки». «Да, пока наследник жив, не знать нам покоя», — ответила средняя сестра. «Давай сведем его со света белого». Задумали старшие сестры погубить батыра. сказали они старухе. «Вместе мы делали черное дело, так что не отступай теперь». Нашли на девушку хворь хворую, а брату ее скажи. Только конь, черный как ночь, во лбу которого горит звезда, излечит твою сестру. Ежели взглянет она на коня, так и выздоровеет. Но достань его в 3 дня, а то умрет сестра твоя». Хитрые сестры знали, что тот конь никого к себе не подпускает. Много славных джигитов пыталось приручить его, да только ни у кого это не вышло. Все они погибли под его копытами. Недобрая женщина-колдунья, знавшая, за чьими детьми она приглядывает, и опасавшаяся за свою жизнь, согласилась отправить молодого батыра на смерть верную, да заодно и сестру его погубить. Вскоре девушка по непонятной причине стала болеть, и ничто ей не помогало. Брат целыми днями не отходил от больной сестры, пытаясь помочь ей, чем только мог, но ничего не помогало. Однажды женщина, у которой жили брат и сестра, говорит батыру: «Слышала я, что за горами, на лугах потаенных, пасется конь волшебный. Черный, как ночь, а во лбу у него звезда горит. Может, тот конь волшебный излечит твою сестру? Стоит ей только взглянуть на коня, так она и выздоровеет. Но достань его за 3 дня, а то может умереть сестра твоя». Собрался батыр тут же в дорогу и отправился в путь дальний. Всех встречных он спрашивал о черном коне со звездой во лбу, но никто не знал ответа. На 3-й день встретился ему старик. «Не знаешь ли ты, дедушка, где пасется конь, черный как ночь, и во лбу которого горит звезда?» — спросил парень. Посмотрел старик на молодого джигита грустно и ответил: «Ой, батыр, батыр! Не за конем ты идешь, а за верной смертью своей». Удивился молодой джигит словам этим. Снова спросил старика: «Что же мне делать, дедушка? Не выздоровеет сестра моя, пока не увидит коня этого дивного». Раскрыл старик свою котомку и достал из нее шелковую плетку. Подал ее молодому джигиту и сказал: «Вот тебе, сынок, плетка шелковая. Как подскочит к тебе конь черный, ударь ею туда, где звезда у него во лбу горит, да сразу седлай коня. Не успеешь оседлать, убьет тебя тот черный конь». Взял молодой джигит шелковую плетку и поблагодарил старика. К ночи этого же дня дошел он до луга, на котором пасся черный конь. Увидел конь, что явился к нему батыр, который собрался объездить его. Заржал он так, что травы на лугу полегли. Бросился на молодого джигита, чтобы затоптать его своими копытами. Но батыр увернулся от черного коня. Ударил его шелковой плеточкой туда, где звезда у него во лбу горит. Схватился тут же за гриву коня и вмиг оседлал его. Присмирел черный конь под ним, стал спокойным и говорит ему: «Теперь хозяин ты мой, приказывай мне, все я выполню. Вези меня к сестре моей», — приказал коню молодой джигит. До рассвета следующего дня доскакали они до юрты в лесной чаще. Как взошло солнце, увидела девушка черного коня, во лбу которого горела звезда. Бесстрашно подошла она к коню, прикоснулась к нему и тут же выздоровела. Обрадовался брат излечению любимой сестры, но не обрадовалась женщина-колдунья исцелению девушки. Поспешила она к старшим сестрам и сообщила им: «Не убил парня черный конь. Вернулся он целым и невредимым, и коня волшебного добыл». Еще больше испугались старшие сестры силы молодого джигита. Новое черное дело они задумали и говорят колдунье: Нашли опять на девушку хвор хворую. А брату ее скажи: только молочное озеро, в котором плавает золотая утка со своими утятками, излечит твою сестру. Как искупается она в озере, так и выздоровеет. Но достань его в 3 дня, а то умрет сестра твоя. Не вернется наш батыр от озера того волшебного. Вернулась колдунья и наслала новую хворь на бедную девушку. А когда опять заболела девушка, говорит женщина молодому джигиту так, как научили ее старшие сестры. Пригорюнился батыр. Не знает он, как ему целое озеро к юрте в лесной чаще принести. А конь волшебный, во лбу которого звезда горит, говорит батыру: «Не печалься, хозяин, седлай меня скорее. Довезу я тебя до молочного озера». 3 дня и 3 ночи скакали они. А когда доехали до молочного озера, черный конь встал, как вкопанный, и говорит: «Теперь, хозяин, свисти 3 раза. Если свистнешь так, что тучи на небе разгонишь, будет озеро с золотой уткой и с утятками у самой юрты твоей в чаще. А коли нет, пропадем мы с тобою оба». Свистнул джигит изо всех сил 1 раз, не разошлись облака на небе. Свистнул 2-й раз, еще только больше нахмурилось небо. Собрался он изо всех сил и свистнул 3-й раз. Разошлись на небе тучи, а молочное озеро вместе с уткой и утятами тот же час исчезло. Говорит конь хозяину: «Теперь и мы можем возвращаться». До рассвета следующего дня доскакали они до своей юрты в лесной чаще, а там уже озеро с золотой уткой и с утятками у самого порога плещется. Как взошло солнце, искупалась девушка в озере, по которому плавала золотая утка со своими утятками, и тут же выздоровела. Обрадовался брат излечению сестры, но не обрадовалась женщина-колдунья исцелению девушки. Пошла она к старшим сестрам и говорит: «Не погиб батыр у молочного озера. Вернулся целым и невредимым, и озеро перенес, и сестру свою исцелил». Еще больше испугались старшие сестры силе юноши. Опять задумали черное дело и говорят женщине: «Нашли теперь на девушку тоску смертную. Пусть она света белого не видит, а брату ее скажи: нету твоей сестры подруги, только золотоволосая Алтынчеч, что живет за горами в большом дворце, развеселит ее». Поедет брат ее в тот дворец, да никогда больше и не воротится. Все сделала женщина так, как сказали старшие сестры. Каждый день девушка тоскует, места себе не находит. Печалится и батыр, сердце у него неспокойно за сестру. Вот и говорит ему женщина: «Нету у твоей сестры подруги, только золотоволосая Алтынчеч, что живет за горами в большом дворце, развеселит ее». Услышала эти слова сестра и бросилась к молодому джигиту: «Братец мой любимый, 2 раза ты меня от болезней спасал. Спаси и 3-й раз, привези мне подругу, золотоволосую Алтынчеч, избавь меня от тоски и печали». Не посмела слушаться батыр завета сестрицы, сел на своего коня волшебного и отправился в путь. 3 дня и 3 ночи скакали они, а когда доехали до большого дворца, черный конь встал, как вкопанный, и говорит: «Теперь, хозяин, выйди ко дворцу и громко крикни 3 раза. Если крикнешь так, что верхушки сосен вековых зашумят, то выйдет к тебе из дворца прекрасная Алтынчеч. А коли нет, пропадем мы с тобою оба». Крикнул батыр изо всех сил раз, не колыхнулись верхушки сосен вековых. Крикнул второй раз, стоят деревья, как каменные. Собрался он изо всех сил и крикнул в третий раз. Зашумели вековые сосны, и на зов батыра вышла из большого дворца золотоволосая Алтынчеч. Подивился батыр красоте девушки, посадил ее на своего коня волшебного, повез ее погостить к сестре своей. А как увидела сестра Алтынчеч, то вся хворь да грусть, печаль с нее и сошла. Засмеялась она радостно и стала брата благодарить, а Алтынчеч вместе с ней радуется. Гостила-гостила Алтынчеч у брата с сестрой, да так и осталось у них жить. Стали они жить-поживать вместе. Однажды утром отправился батыр на охоту. В лесу ему встретился другой охотник, да не кто-нибудь, а сам падишах. Но батыр не знал, что перед ним сам падишах, отец его родной. Остановил своего коня падишах и спрашивает: «Кто ты такой, джигит удалой, и где ты живешь?» Отвечает ему батыр: «Я простой охотник, а живу вместе со своей сестрой и ее подругой Алтынчеч в лесной чаще». Захотел падишах проверить меткость молодца и спрашивает: «А какой ты стрелок? Хороший ли? Сбей мне дичь на лету». А над их головами как раз пролетала стая диких лебедей. Джигит отвечает падишаху: «Ты предложил, ты стреляй первым». Падишах выбрал себе гуся, прицелился и пустил стрелу, но пролетела стрела мимо. Тогда джигит выбрал себе гуся, летевшего в облаках дальше всех, хорошенько прицелился и пустил стрелу. Пронзила стрела гуся, упал он на землю. Поднял джигит гуся, подал его падишаху, простился с ним и поскакал домой. Падишах вернулся во дворец, показал своим подданным убитого гуся и сказал: «Сегодня на охоте встретился мне удалой джигит. Охотник такой меткий, какого свет не видывал. Вот этого гуся, летевшего в самых облаках, он подстрелил и подарил мне». Услыхали это злые сестры и догадались, что джигитом тем был сын падишаха. Не на шутку они испугались, не знают, что и делать им. Побежали в лес советоваться, как все же извести молодого джигита. «Нет», — ответила им женщина, у которой жили брат с сестрой, «не буду я вам больше помогать в злых делах ваших. Да и нет такой силы, которая одолела бы батыра». Ни с чем вернулись коварные сестры во дворец, стали жить с тех пор в страхе. А тем временем приглянулась Алтынчеч молодому батыру. Да и он красавице люб стал. Предложил он Алтынчеч свою руку и сердце. Но она сказала: «С радостью стану я твоей женой. Но сначала избавь свою родную матушку от унижений, на которые ее обрекли злые сестры». Удивили батыра эти слова. Спросил он: «Разве есть у меня мать?» Алтынчеч отвечает брату с сестрой: «Есть у вас мать, есть и отец. Отец твой — тот охотник, которого ты в лесу встретил. Как только вы родились, злые сестры оклеветали вашу мать, жену падишаха. Поверил падишах обману, изгнал вашу мать из дворца. Приказал поселить ее в кибитке возле дороги и велел каждому прохожему плевать в нее». Брат с сестрой бросились было к матери, но Алтынчеч остановила их. Сказала она сестре: «Испеки лепешки, которые вы отнесете своей матушке, а затем на коленях идите до самой кибитки». Все так они и сделали. Сестра испекла лепешки, стали они с братом на колени и пошли к кибитке своей матери. Увидел это падишах из своего дворца и разгневался. приказал своим слугам пойти и отогнать брата с сестрой от кибитки его бывшей жены. Бросились слуги исполнять волю победителя. Подбежали и спрашивают: «Зачем вы идете к этой собаке на коленях?» Глянул сурово на них батыр и отвечает: «Это не собака, это наша мать». Удивились слуги и бросились к падишаху рассказать о словах молодого джигита. Поразился этой новости падишах и сам пошел к кибитке. Признал он молодого джигита, который на охоте метко подбил для него дикого гуся. Говорит падишах батыру: «Послушай, батыр, расскажи мне все о себе и твоей сестре». И поведал джигит падишаху все, о чем ему с сестрой рассказала Алтынчеч. Когда узнал падишах всю правду, от горя у него едва разум не помутился. Понял он, что коварные сестры подменили письмо от его жены. Подошел он к жене, встал перед ней на колени, стал прощенья у нее просить. А жена ему отвечает: «Прощаю я тебе все, ведь ты был обманут. А теперь и дети наши нашлись, теперь мы все вместе. Давай же не поминать прошлое, а жить дальше в радости». Пошли падишах с женой и детьми во дворец. Как увидели это коварные сестры, бросились прочь из дворца. Но слуги падишаха поймали их и привели к повелителю. За дела их черные приказал падишах привязать их за косы конским хвостам и выгнать коней в степь. Что и было исполнено, и больше никто и никогда не видел их с тех пор. А сына своего отважного батыра женил падишах на красавице Алтынчеч. Закатили на радостях такой сабантуй, какого свет еще не видывал. И стали с тех пор они жить в радости и любви.